Английская публика была настойно против Фредерики, дочери герцога и герцогини Брауншвейг-Люнебургских. Консерваторы не любили Фредерику за то, что она являлась страстной сторонницей унии Греции с Кипром, а левые – за предполагаемые нацистские симпатии королевы. Дело в том, что в юности она состояла в Гитлер-Югенде, хотя выросла под присмотром английской гувернантки и училась в известном английском пансионе Нордфорленд-Глодж. Фредерика была не сдержана, бестактна, вечно совала нос не в свои дела и сумела настроить против себя все политические круги Афин. По отцовской линии она происходила от дяди королевы Виктории, Ганноверского короля, а по материнской линии приходилась Виктории правнучкой. Таким образом, Фредерика была родственницей Елизаветы и по отцу, и по матери, а король Павел приходился двоюродным братом Филиппу. Антикоммунистический журнал «Тайм» назвал антигреческую демонстрацию в Лондоне пестрым сборищем коммунистов, социалистов, антимонархистов, антиядерщиков, которых возглавлял сам Бертран Рассел, и битников. Однако этому пестрому сборищу придавало известную респектабельность участие обоих руководителей лейбористской партии, Гарольда Вильсона и Джорджа Брауна, отказавшихся присутствовать на государственном банкете в честь греческих королевских особ. В первый вечер визита 1500 демонстрантов, перепоясанных черными лентами, направились в Уайт-Холл. Но полиция не пропустила их к Букингемскому дворцу, где Елизавета давала прием в честь гостей. Министерство иностранных дел из предосторожности скупило все билеты на сон в летнюю ночь, куда Павел и Фредерика были приглашены на следующий вечер. Однако возле театра их все-таки освистали, а Фредерике кричали «Зиг Хайль!». Правда, раздавались и приветственные крики, но Елизавета, по словам очевидца, выглядела испуганной и расстроенной. Впервые со времен Эдуарда VII, освистанного на скачках в Эскоте из-за причастности к скандальному бракоразводному процессу, британский монарх подвергся такой встрече. Любые напоминания об иностранных родственниках королевского семейства были в Британии крайне непопулярны. Когда в 1958 году западногерманский президент Хесс прибыл в Лондон с официальным визитом, его встретили очень холодно, и большинство комментаторов все время вспоминали военные годы. Президент пожертвовал 5000 фунтов стерлингов на восстановление кафедрального собора в Ковентри, на что обозреватель Daily Mirror откликнулся так: «Нам не нужны подачки на восстановление национальных святынь. Я хочу лишь одного. Пусть у них вырастет новое поколение, и тогда, так и быть, мы готовы будем выслушать их уверение в том, что произошла большая ошибка». На банкете в Букингемском дворце Елизавета произнесла приветственную речь, в которой вспомнила о германском происхождении своих предков. Публике это совсем не понравилось. Газета «Дели Экспресс» на утро напечатала крупный заголовок: «Наша германская кровь». Тон статьи вежливостью не отличался. Визит греческой королевской четы еще раз напомнил англичанам о происхождении британских монархов. Затем последовал еще один визит, вновь вызвавший бурю негодования. В октябре 1969 года в Англию приехал император Японии Хирохита. Елизавета ехала рядом с гостем в открытом экипаже, улыбалась и помахивала толпе рукой. Однако до нее доносились весьма нелестные комментарии. Позднее она сказала: «Слава Богу, император не понимает по-английски». Сама Елизавета впервые попала на родину своих предков во время 10-дневного визита Федеративную Республику Германии. Эта поездка была запланирована еще в 1963 году, когда Макмиллан строил свою новую европейскую политику, но состоялась лишь 2 года спустя. Впервые за все время после Первой мировой войны британский монарх совершал поездку в Германию. К тому времени из всех глав мировых держав лишь английская королева ни разу не посетила ФРГ. Не возвратила она и визит, нанесенный президентом Хессом. летом 1963 года Кеннеди произнес свою знаменитую речь у Берлинской стены. Де Голль ездил в Германию постоянно и не стеснялся упоминать о своем частично немецком происхождении. В этом отношении, как пошутил английский посол, королева дала бы генералу 100 очков вперед. Если франко-германские отношения развивались весьма успешно, то взаимоотношения между Великобританией и Западной Германией оставляли желать лучшего.